Глава 30. «Адмирал, мы можем потерять корабль!» Тригет ледяным взглядом пригвоздил Тару Петатель к месту. «Когда Дишки вот-вот уничтожат противника, не верю. Что-то происходит в реакторном отсеке. Один за другим выходят из строя силовые блоки. Отключаются бортовые компьютеры. Минут через 10, а то и меньше, мы потеряем энергию. Даже если погибнут все до одного пилота мятежников, неуязвимый не выживет». Адмирал торопливо прошагал мимо девушки и стал просматривать доклады о повреждениях. Петатель права, как ни неприятно это признавать. Какое-то мгновение Тригет думал, что потеряет сознание. Голова была легкой-легкой. Все долгие годы, беззаветной и верной службы, преданность, которую он демонстрировал Хисан и Иссорт, а затем военачальнику Синджу, внезапно стали стоить не больше пшика. Судьба подводила баланс, и адмирал выходил банкротом. И вот-вот распрощается с кораблем, своей единственной и истинной любовью. «Мы сдадимся, сэр?» Все еще погруженный в грустные размышления о потерях, Тригет покачал головой. «Не будьте смешны. Мы проиграли бой, но не оставим в руках мятежников действующий разрушитель, который они отремонтируют и обратят против нас. Только не мой корабль. Нет». «Неуязвимый заберет их с собой, столько, сколько сможет». «Но, сэр, погибнет экипаж? Это же больше 30 000 человек!» «А сколько погибнет, если мятежники повернут пушки неуязвимого против империи? Займитесь подсчетами, лейтенант». «Да, мы бережем жизни тех, кто зависит от нас, до тех пор, пока их существование не угрожает высшей цели». Ответом Тары было каменное молчание. Тригет наклонился к самому ее уху, понизив голос до шепота. «Но для тех, в ком я очень нуждаюсь, всегда отыщутся пути к спасению. Скажите мне, вы справитесь с Ди-перехватчиком?» Тара настороженно покачала головой. «Я всегда хотела пройти курс обучения, но все, шанса не выпадало. Меня готовили к другим действиям». «Жаль. Я всегда держу наготове свой личный перехватчик. Он оборудован мотиватором и приводом гипердрайва, как еще две машины, предназначенные для сопровождения. Я собирался предложить вам воспользоваться одной из них. Вместо этого вынужден рекомендовать вам как можно скорее отправиться на летную палубу и взять Эль-челнок. По крайней мере, спасетесь». «Благодарю, что подумали обо мне. Но, сэр, мятежники не рассматривают ни вас, ни военачальника Синджа как законное правительство, а со мной вообще не станут считаться. Вас, как бывшего оперативника разведотдела, могут обменять. Со мной так не поступят. Меня объявят предателем и расстреляют». У нее был расстроенный вид. «Такого удовольствия я им не предоставлю. Я остаюсь здесь, сэр». «Вы очень отважная женщина, лейтенант». Тригет отвернулся, не желая демонстрировать чувств. «Внимание! Я направляюсь на вспомогательный мостик, чтобы завершить нашу победу. Не стоит оповещать находящихся там офицеров. Хочу взглянуть, как они будут действовать, когда я войду». Офицеры кивнули. Адмирал еще раз взглянул на Тару Петатель, в знак уважения чуть склонил голову, а затем вошел в кабину турболифта. Келл нырял, лавировал. Набирал высоту, крутил бочки, петли, штопоры и развороты, лишь бы не врезаться в кучу истребителей и перехватчиков. А он стрелял и не смотрел на показания сенсоров, ему было все равно, попадал он или мазал. Времени ни на что не оставалось, только на стрельбу и пилотаж. Он чуть было не протаранил невесть откуда взявшуюся ашку, только чудом вырулил, причем инерционный компенсатор показал норов, отказавшись работать. Тайнера впечатала в подушке сиденья. Следующие слова пришлось пропыхтеть. «Это кто?» «Подумала, не прикрыть ли тебя тылы, призрак 5?» Весело отозвался знакомый голос. Ашка шмыгнула мимо, отстрелялась, превратив в воспоминание жмурик, который, оказывается, гнался за Келлом. «Синий 9 к твоим услугам. Ты что, забыл меня?» «Знаешь, некоторые колесники взрывать не стоит. Знаю, знаю». Келл вышел из петли, вновь развернувшись к густому скоплению дишек. Спикировал, на этот раз заняв место ведомого позади Ашки, хотя теперь для стрельбы приходилось рыскать из стороны в сторону, чтобы случайно не задеть негаданную напарницу. Адмирал Тригет быстро шагал по пустой, напоминающей пещеру великана, летной палубе к трем Ди-перехватчикам, одиноко стоящим на пусковых решетках, и говорил сам с собой. Только присмотревшись, можно было понять, что адмирал держит в руке комлинг. Центральный компьютер. Подтверди идентичность по голосовому файлу. Код отступления 1. Приготовиться к самоуничтожению. Подтверждаю самоуничтожение. Апвар Тригет приказывает самоуничтожение. Принято. Подтвердите время взрыва. Дежурный механик открыл люк в кабине модифицированного перехватчика. Адмирал, не прекращая говорить, забрался внутрь. 5 минут, начиная с команды «Пошел». «Пошел». «Принято. Таймер запущен. Подтвердите ресурсы. Вся оставшаяся мощность. Вся емкость орудийных систем. Весь резерв горючего». «Принято. Самоуничтожение корабля через 4 минуты 45 секунд». Позади полыхнуло так, что мордашка не мог не оглянуться. Крестокрыл Тона оказался именно там, где Гарик надеялся его увидеть. Позади и справа. Но на этом везение кончалось. Фанон горел. Пламя уже пожрало всю корму истребителя и подбиралось к фонарю кабины. А еще дальше висел Ди-перехватчик, чей круглый кокпит и скошенные панели батарей были перечеркнуты узкими ярко-красными полосами. Жмурика пронесло по инерции мимо, но он тут же развернулся, готовый докончить начатое. «Тон, прыгай! Чего ты ждешь?» Фанон не стал спорить. Кресло с ним выбросило по дуге вверх и в сторону, а в следующую секунду машина взорвалась. В корму Лорна ударили обломки. «Призраки! Кто-нибудь! 7-й ПЗБ! Повторяю, ПЗБ! Нара, можешь подобрать его?» Влекшись разговором, мордашкой и не заметил, как Жмурик, не теряя времени даром, уселся сзади. Гарик судорожно дернул машину в сторону, укатился налево и спикировал прямиком в клубы пыли и дыма, которые продолжал поднимать ночной гость усилиями своего ненормального командира. Сенсоры сначала показали захват в прицел, потом перестали, хотя до защитного полевого экрана было еще далеко. И красная отметина на радаре. «Это кто сделал?» «Сынок, ты задолжал стакан Ломен Эля Проныри 2. Стакан к ситхам. Я куплю вам целую пивоварню, сэр». В эфире раздался лихой бандитский посвист. В игру, уравнивая ставки, а то и склоняя их в свою пользу, вступал разбойный эскадрон. Печатая на коммуникационной клавиатуре команды, а потом поднимаясь в кабине турболифта, лейтенант Тара Петатель чувствовала, что ее разрывает от злости. Вышла она на палубе, где располагались офицерские каюты, забрала из своей комнатушки необходимые вещи и вновь вошла в лифт. На этот раз Таре понадобился уровень, на котором жил сам адмирал. Двери в его апартаменты никто не охранял. Неудивительно, своих любимых телохранителей Тригет наверняка забрал с собой. Должен же кто-то охранять его спину во время побега. Тара наклонилась к панели кодового замка. Доминирующий код 0797 Петатель. Дверь открылась. Тара вошла, закрыла дверь за собой и принялась раздеваться догола. «Пусть адмирал запомнит меня добровольной и глупой жертвой». Девушка скинула одежду. «Пусть сожалеет о романе, о котором мечтал и на который не нашел времени. Пусть думает все, что ему заблагорассудится. Через 10 минут он будет мертв». Как он посмел? 30 с лишним тысяч мужчин и женщин. Тара сердито сдернула с головы черный жесткий парик. Когда-то ее собственные волосы были такого же цвета и такой же длины. И когда ее забросили на службу во флот Новой Республики и позднее, когда она вошла в экипаж неуязвимого. Но сейчас ее голову окружали пушистые белокурые кудряшки. Петатель бросила парик на ворох одежды. Потом стерла родинку со щеки. Там действительно когда-то была родинка, самая настоящая. Но ее удалил по просьбе Тары корабельный врач мятежников. Так, теперь контейнер. Лейтенант вынула оттуда новое одеяние, если его можно было так назвать. Ткань прозрачного нижнего белья была соткана из пряжи Молли Лаветти и стоила бы Таре шестимесячного жалования, не украдя на свой наряд. Еще в контейнере лежали новые документы и небольшая косметичка, которой она воспользуется чуть попозже, как только окажется в спасательной капсуле. Кроме того, там лежал небольшой одноразовый шприц, уже наполненный жидкостью, который в обычной аптеке не купишь. Тара взяла его в руку, помедлила. Шприц и его содержимое играли в обмане важнейшую часть. Но чтобы закончить начатое, ей понадобится чистая голова. Девушка закусила губу и ввела иглу в вену. Почувствовала, как чужеродная жидкость входит в кровь. Прежде чем наркотик подействовал, лейтенант громко и отчетливо произнесла ряд чисел. Часть стены отъехала в сторону, открывая доступ к личной спасательной капсуле адмирала. Предполагалось, что о ней, кроме Тригита, никто не знает. В ушах негромко звенело, перед глазами все поплыло, но Тара сумела не забыть ни ID-карту, ни косметичку и мешком ввалилась внутрь капсулы. Если бы ничто не мешало смотреть на окружающий мир, Ведж заметил бы, как из ангара поврежденного разрушителя выскочили 3D-перехватчика и поспешили прочь. Призраки, ашки и проныры сражались за свою жизнь с превосходящими силами противника и тоже не обратили внимания на эту троицу. Кроме того, жмурики в драку не ввязывались, с ними можно будет разобраться позднее. По внутренней связи неуязвимого звучал голос лейтенанта Тары Петатель, хотя самой девушки на борту уже не было. «Внимание всему экипажу! Корабль теряет энергию, и через 5 минут, возможно, меньше, рухнет на поверхность. Покиньте корабль! Повторяю, немедленно покиньте корабль!» На всех палубах звездного разрушителя офицеры и матросы переглянулись. Подобный приказ мог отдать лишь командир корабля, хотя, может статься, цепочка командования прервалась. Прежние представления перестали работать, как и многие системы на корабле. Экипаж, сломя голову, бросился к спасательным капсулам. На своем месте остались лишь самые истовые и самые безрассудные. Кел уже в третий раз пролетел сквозь строй дишек, но на этот раз вновь в одиночестве. Дорсет Коннер, «Синий 9», бросила его ради своего ведомого. Дишек стало поменьше, и во многом заслугу следовало приписать разбойному эскадрону. Тайнеру еще не приходилось видеть такой слаженности в действиях и такого умения, с какими проныры выводили противника из строя, одного за другим. Но шансы на жизнь все равно оставались ничтожно малы, а в удачу Тайнер не верил и правильно делал. Он услышал вопль крохи «Отвали!» Кувыркнулся через правую плоскость, но Ди-перехватчик, темно-серый, с узкими красными полосами, перечеркивающими кокпит и солнечные батареи, быстро догнал его, сделал поправку и умело снял дефлекторный щит, пробил фюзеляж позади астродроидного гнезда. Ручка управления опять заклинила. Приборы дружно погасли. Электроника в минусе. Кел шепотом выругался, разглядывая неторопливо приближающуюся лунную поверхность. Интересно, что будет раньше? Он размажется о камне или выстрелит перехватчик? Жмурик качнул плоскостями и, набирая высоту, повернул кашкам. Кел запустил холодную перезагрузку систем. Ничего не произошло. Если он все рассчитал правильно, то до столкновения секунд 30. 30 секунд, чтобы завести неработающий истребитель, если предположить, что это возможно. Тайнер включил комлинг шлема, услышал шипение, доказывающее, что антенна все еще исправно действует, услышал галдеж в эфире, левым каблуком Кел пинал небольшую педаль у себя под ногами. 13-й. «Слышишь меня?» — сердитый свист и чириканье в ответ. «Можешь починить нас, завести». Следующий свист завершился весьма печальной нотой. Кел работал как проклятый, вручную, вернее, в ножную, выдвигая шасси. «Ты уверен? Даже двигатель?» Ответ 13-го ничем не отличался от предыдущего. Шасси все-таки вышли и даже зафиксировались, но репульсационные двигатели молчали. «Антигравы?» — грустный свист. «Призрак 5, Нарри, вы слышите меня? Я падаю, повторяю, я падаю. Можете меня подхватить?» На этот раз ответа не последовало вообще. Комлинг шлема не отличался тем же радиусом действия, что передатчик крестокрыла, и силенок пробить помехи ему не хватило. Кел принялся считать секунды, чтобы не так страшно было смотреть на приближающиеся острые камни. Потом оглянулся на борт механика. Малыш-астродроид ободряюще подмигнул ему. «Я должен выбираться отсюда, 13-й. Спасибо за все». Трель, означающая прощание. Затем Кел в последний раз взглянул на лунную поверхность и, зажмурившись, дернул за ручку катапульты. «А что, если и она не действует?» Направленный взрыв выбил колпак кабины, заработали ракетные двигатели кресла. Ремни не были затянуты как следует, а пиропатрон принудительного притяга сработал не сразу, поэтому кресло довольно крепко поддало Тайнеру сзади, по спине и пониже. Сенсоры системы жизнеобеспечения сообщили о внезапной разгерметизации кабины и активировали защитное поле кресла, чтобы защитить пилота от вакуума. Истребитель умчался вперед. Странно было смотреть на собственную машину, улетающую без тебя. 13-й не оглядывался. Келлу было грустно. Как и многие другие пилоты, он никогда не задумывался, можно ли считать дроидов живыми. И вопрос, насколько их поведение диктуется программами, а насколько личностью, тоже не задавал. Но сейчас он только что потерял товарища. Крестокрыл ударился о нависающую кромку скальной стены и в одно мгновение превратился в обломки. Он даже не взорвался. Легкий скафандр от холода не защищал. Магнитное поле было призвано сохранять воздух и только. Кел запрокинул голову и стал смотреть на сполохи выстрелов и взрывов батального полотна над собой и на тушу раненого звездного разрушителя. «Неуязвимый увеличивается в размерах», — удивленно сообщил гравиакустик. Ветш оглянулся на него в неподобающем для старшего офицера состоянии обалдения. «Еще раз? Он падает, сэр?» «Чтоб на них хат сел! Прикажите третьему и четвертому убираться оттуда!» Ветш навалился на ручку управления, накреняя корвет под таким углом, что экипаж перепугался, решив, будто ночной гость вот-вот разобьется о скалы. «Отключить установку захвата! Снять все щиты! Всю энергию, какая есть, в двигателе! Полный вперед!» Команды отдавались сами собой. Антилос только потом удивился, как ловко у него получалось. Он привык быть один на один с машиной. «Есть, сэр!» Скорость корвета заметно увеличилась, как и скорость падения разрушителя. Зубрила развлекался запуском протонных торпед по силовым блокам и накопителям. Они так забавно взрывались. Вспышки причудливо освещали реакторный зал. «Корабль падает!» Фален развернула колесник, но прежде чем она сумела нырнуть в дыру, что-то ударило ее сзади. Ионные двигатели трудились исправно, но Дишка оставалась на месте. Сандскиммер выругалась. Правая панель солнечных батарей зацепилась за что-то гибкое, например, шланг, и, похоже, армированный, потому что рваться он не собирался. «Зубрила, выбирайся отсюда!» «Только вместе с тобой, ты придурок блохастый! Если ты не уберешься, как я уберусь, проваливай, ты мне путь загораживаешь!» Она наблюдала, как едва различимый в полумраке силуэт крестокрыла развернулся, затем хвостовое оперение осветил голубоватый ореол выхлопа. Фален подождала, когда Боттон выберется из трюма, вновь нацелила непослушную машину в пробоину и дала двигателям полную мощность. Жмурик резко швырнула вперед, ударила о переборку и отбросила на прежнее место. Лобовой иллюминатор был покрыт мелкой сеточкой трещин. Протискиваясь в дыру, Зубрила зацепил пушкой правой плоскости за какой-то обломок. Машина споткнулась, рыскнула. Ручка управления вырвалась из лапы, заколошматила по коленям. Боттон кинулся ее ловить. В то мгновение, когда он ее поймал и выровнял истребитель, турболазерная батарея неуязвимого окатила его потоком энергии. Когда луч погас, зубрилы больше не было. Янсен видел, что произошло с призраком 4. Лес, не убирая пальца с гашетки, начал набирать высоту, позабыв о том, что Дишка столь же беззащитна, как и Крестокрыл, если не в большей степени. Первым же выстрелом он пробил броню турболазерной башни. Турель развернулась к нему, и ее разнесло с четверенным выстрелом Хрюка. Янсен пустил Жмурика в облет пробоины. «Сумрак 3, Сумраку 2, ты где там? Слышишь меня?» «Чего орешь?» – нелюбезно отозвалась Санскиммер. «А что ты там делаешь? Неуязвимый вообще-то падает, если кто не в курсе». «Застряла, пошел вон. Иду к тебе. И чем займешься? Увижу хоть край плоскости, открою огонь. Честное слово, сэр». Фален, ситхова дочь. Из пробоины вырвались лазерные лучи и выжгли две аккуратные дыры в лунной поверхности. Янсен прикусил язык и повел машину прочь от надвигающегося разрушителя. Ведомый следовал за ним и милосердно молчал. Неуязвимый терял высоту. Спасательные капсулы сыпались из него, как бобы из лопнувшего стручка. Радиорубка передавала одно и то же сообщение, записанное женским голосом. «Внимание! Армия Новой Республики! Один из пилотов 3 Ди-перехватчиков, вылетевших минуту назад, адмирал Апвар Тригет. Если он нужен вам, то вы знаете, где его искать». В конце концов, разрушитель рухнул на поверхность Луны. Неспешно, лениво и даже грациозно, учитывая его размеры. Призракам было не до красот. Они даже на противника перестали обращать внимание. Их гораздо больше интересовало, что делает ночной гость, и когда из рваной дыры в обшивке неуязвимого выберется последняя Дишка. Она так и не показалась. Ночной гость выскочил из-под туши неуязвимого, как кусок мыла из-под ноги, разминувшись с имперским монстром всего лишь на несколько метров. Разрушитель врезался в поверхность Луны кормой, смяв ее в бесформенный ком. Шпангоуты проломили палубные перекрытия, воздух выдуло. Нос имперца еще не успел опуститься, а корма уже взорвалась, еще действующие реакторы шли в разнос. Палубная надстройка командирского мостика взяла старт, словно была самостоятельным кораблем, решившимся на отчаянный полет туда, где безопасно. Но убежать от догоняющего ее пламени не сумела. Неуязвимый разломился пополам. И тут по комлинкам призраки услышали крик, и только двое из них, Ветши и Янсен, распознали голос. Они уже слышали его однажды, когда изучали записи гибели эскадрильи Коготь. Антилос выровнял корвет. «Развернуть!» Голоса не было. «Зубрила! Фален! За несколько коротких секунд!» «Орудие развернуть! Огонь по ди-истребителям! Канониры, возьмите контроль над турболазерной батареей! Связь! Мне нужен канал связи с истребителями противника и нашими одновременно! Сделано, сэр!» Ветш сглотнул. Говорить было трудно. «Внимание всем пилотам неуязвимого! С вами говорит командор Ветш Антилос, военно-космические силы Новой Республики. Рекомендую вам прекратить сопротивление». Ответ он получил практически мгновенно. «Требуешь сдаться, Антилос?» «Никак нет. Я предлагаю вам сделку. Вы прекращаете бой, мы тоже. Можете валить отсюда куда хотите, мне лично плевать. Этот раунд остался за нами. От продолжения боя никто из нас ничего не приобретает». «Не совсем верно, Антилос. Представляешь, как мы отпразднуем твою смерть. Приготовься закусить вакуумом». Затем заговорил новый голос. Сильный, насмешливый, с четким имперским выговором. «Капитан, перестаньте валять дурака и примите предложение командора». Веджу стало холодно. Этот голос он знал. «Вы здесь только наблюдатель», — возразил прежний имп, «и не имеете права отдавать прика». Голос сорвался на крик. «Ситхова смерть! Он взорвал собственного пилота!» — ахнул в эфире мордашка. Вновь зазвучал насмешливый голос. «Прошу прощения. Небольшое перемещение в цепочке командования. Командор, мы согласны на сделку. Пилоты неуязвимого. Прекратить сопротивление. Ложитесь на курс 270. Потребовалось некоторое усилие, чтобы заверить себя, что мостик цел. А то ощущения были такие, будто из рубки улетучился воздух вместе с теплом. «Пилоты Новой Республики, прекратить огонь. Следуйте за ночным гостем. Если считаете, что вы в хорошем состоянии и у вас достаточно топлива, облетите все поврежденные машины и спасательные капсулы. Я хочу знать, как у них дела». Ведж чиркнул пальцем поперек горла, и связист поспешно отключил аппаратуру. Канонир пялился на временного командира корвета круглыми глазами. «Похоже, вы с этим парнем знакомы». «Еще как знаком. Это был барон Фелл». Офицер спал с лица и счел за лучшее заняться делом. И не выяснять, что делает в качестве наблюдателя лучший из ныне здравствующих имперских пилотов на корабле адмирала Тригита. Судя по показаниям сенсоров и радару, большинство пилотов не оспорило приказания командиров. Не подчинилось лишь пятеро. 3D-перехватчика удалялись от Эссиона и никуда не сворачивали в явном намерении поскорее покинуть систему. Еще два пилота преследовали их. Сенсоры определили погоню. Того, кто был пошустрее, как командира синей эскадрильи, а того, кто помедленнее, как призрака 9. Пескляв тащил Тайнера внутрь через аварийный шлюз. Призрак 5 стучал зубами от холода и тер нос ладонью. «Рад видеть вас среди живых, мастер Тайнер», — неприязненно проскрежетал дроид. «Поскольку я все-таки обучен хорошим манерам, скажу, что потерять вас было бы крайне неприятно. Столько лишней писанины потом». Келла трясло так, что он почти не разобрал слова робота. Завернутое в теплое одеяло Атрил набросило еще одно такое же ему на плечи. Вид капитан имела бледно-зеленый, но все-таки выжила из себя ободряющую улыбку. Пескаля вернулся к койке, на которой с закрытыми глазами лежал Тон Фанан. «Мы потеряли Зубрилу и Фален», — без выражения сообщила Атрил Табанне. Кел села рядом с ней, а Тирия не пострадала. Тайнер привалился спиной к переборке и постарался почувствовать расслабление и спокойствие. Надо было рассортировать мысли и чувства. Облегчение и радость для Тирии, печаль для Фален, Зубрилы и 13-го. Больше он не будет смеяться над Мином за привязанность к астродроиду, вот что. А еще необычное возбуждение и восторг для себя. Что-то внутри него умерло, и об этой потере он не собирался плакать и горевать. «Кел, эй, детка!» «Что, Кубер?» «Ночной гость шлет тебе поздравления. Там что-то говорят о твоем первом упражнении на тренажере». Тайнер возмущенно захлопал ресницами. «То есть Кроха получит заработанные мною очки?» «Нет, глупый. Один вылет, пять разбитых. Ты теперь ас. Поздравляю». «А-а-а-а». Старший механик фыркнул. «Будешь и дальше себя так вести, я всерьез засомневаюсь в твоей профпригодности, детка». Кубер уставился на приборы так, будто подозревал их в подвохе. «Поехали. Нам нужно подобрать еще несколько страждущих». «Призрак-лидер призраку 9». Мин Дойнос сидел неподвижно, холодными пальцами, намертво вцепившись в ручку управления. «Призрак-лидер призраку 9. Ты слышишь меня, Мин? Отвечай». «Я слышу». «Доложи о своем состоянии. Фален больше нет. Какое у меня может быть состояние? Нет у меня никакого состояния». «Я функционален». Машинально Мин проверил уровень топлива, давление, охлаждающий контур, системы вооружения, дефлекторный щит. Все зеленым цветом. Можно продолжать бой. Впереди наблюдалось 3 машины противника и 1 союзник. Дойнос запоздало сообразил. Наверное, командир имел в виду состояние его мозгов. Мир обрушился, когда погибла Фален, и Мин чуть было не ушел вместе с ним. Но не ушел и не отключился. Нельзя было. Сейчас лучше всего быть живым, функциональным и убить человека, из-за которого погибла Фален. Человека, из-за которого погибла целая эскадрилья. «Я преследую 3 машины противника, которые не подчинились вашему приказу, сэр. Если они сдадутся, ты обязан принять их предложение». «Если...» — повторил Дойнос и надолго замолчал. «Пожалуйста, сэр, прикажите Ашке отойти и не трогать Тригита». Суховато сообщили ему из означенной Ашки. Не станет ничего приказывать генералу. Селенки у него не те, как и чин. Тогда не суйтесь между Тригитом и моими пушками, генерал. В любой другой день, сопляк, я посчитал бы твои слова угрозой. Пока же советую тебе просто заткнуться. Конец связи. Мин Дойнос заткнулся. Молчать он привык, а возможных последствий и генеральского гнева не боялся. Тем более, что тратить силы и энергию на пустой спор не хотелось. Генерал Креспин уверенно догонял звено перехватчиков. Мин отслеживал всю четверку на радаре. Удивляло, что импы и не подумали выжать из своих быстроходных машин, прославившую их скорость, которая посрамила бы даже Ашек. Мин задумался. Наверняка адмирал прихватил с собой телохранителей, а судя по манере поведения жмуриков, перехватчики были оснащены гипердрайвом, точно и дефлекторными щитами, скорее всего. Добавочный вес работал против них. Даже крестокрыл, который заведомо был медленнее стандартного перехватчика, и тот пусть не слишком быстро, но сокращал расстояние. Через несколько минут дишки выйдут в свободную зону, где гравитация Эссиона перестанет оказывать на них заметное влияние. Тогда имперцы уйдут в прыжок. Может, у Креспина хватит ума остановить их? Дальномер показывал три щелчка между Ашкой и перехватчиками, когда заработала связь. «Синий лидер, исходящим Ди-перехватчиком. С вами говорит генерал Эдер Креспин. Даю вам последнюю возможность сдаться». «Благодарю вас, синий лидер», — донесся равнодушный ответ. «Хотя не могу не отметить определенную несоразмерность в наших силах. Шли бы вы лучше домой, генерал». Ответа Креспина Мин не услышал. Должно быть, этого обмена репликами господам-начальникам оказалось достаточно. Чуть позже, когда расстояние сократилось до 2 километров, перехватчики поменяли строй. Правая дишка отстала и заняла место строго позади центральной. Левый жмурик развернулся навстречу противнику. С чего бы? Потом Мин сообразил, что произошло. Генерал Креспин взял машину Тригита в прицел. Один из телохранителей закрыл собой адмирала, второй собирался уничтожить взорвавшуюся Ашку или погибнуть в бою. Дойнос пожелал генералу удачи. «Мулька, можно как-нибудь увеличить скорость?» «Нет». Мин принялся раскачиваться на сиденье вперед-назад, как будто мог этим движением подстегнуть крестокрыл. На дисплее Ди-перехватчик и Ашка пошли на сближение. Мин нахмурился. Чего добивается Креспин, решив сыграть в лобовой таран с пилотом, который согласен обменять свою жизнь на дополнительное время для своего адмирала? Эссион и самый большой из его спутников остались далеко позади. Перехватчики начали разбег. «Успокойся. Генерал не идиот. Наверняка что-то придумал. Знать бы только, что именно. Если выяснить, что он приготовил для Тригита или куда собирается бежать адмирал... Сиди он, Мин Дойнос в Ашке, который пытается таранить перехватчик, пока 2 других, более важных, спокойно уходят, как бы он поступил. Лазерные пушки у Ашек поворотные. Пилоты этих крохотных скоростных машин не устают хвастаться этим фактом. На месте Креспина Мин сохранял бы прежний курс, но развернулся бы на 90 градусов по продольной оси, а орудие приподнял бы, тогда бы и адмирал, и второй телохранитель оставались бы у него на прицеле. Дойнос сверился с приборами. Да, генерал действительно развернул свою птичку. Выстрелы перехватчика прошли мимо, не нанеся никакого вреда. Сам Креспин не собирался стрелять в ответ. Его целью по-прежнему были 2 удаляющихся жмурика. Мин ударил себя кулаком по лбу, отбил пальцы о шлем. Он понял. Креспин будет сближаться с противником лоб в лоб, пока для маневра почти не останется места, а затем выпустит кумулятивные ракеты. Противник не сумеет от них уклониться. Этого самоубийцу разорвет в клочья, а генерал отправится расстреливать оставшуюся 2. Куда же они будут прыгать? Тригит сейчас идет впереди. Телохранитель непосредственно за ним, а Креспин расходится с ними под небольшим углом. До тех пор, пока системы перехватчика будут предупреждать адмирала о захвате в прицел, Тригет будет уходить в сторону, чтобы его охранник по-прежнему оставался на линии огня. Мин улыбнулся бы, но губы онемели и не хотели слушаться. Он переключил систему наведения на протонные торпеды и прицелился в пустующее пока пространство впереди жмуриков. Для захвата в прицел далековато. Ну и ладно, зато в пределах досягаемости. Если выстрелить под правильным углом, торпеде будет все равно, она сама наведется на источник тепла. Дюзы жмуриков вполне подойдут. Мин ждал и раскачивался на сиденье, подгоняя машину. «Фален, ты же смотришь. Правда, смотришь?» Четверть щелчка. Креспин отвалил в сторону первым, но вдоль его прежнего курса прошли две полоски света. Жмурик нарвался на выстрел и вспыхнул, словно сухой ком травы. Жертва двух кумулятивных ракет и плохо выбранной тактики. Креспин остановил вращение машины и вновь перенаправил пушки. Как и ожидалось, Тригет и его телохранитель мгновенно ушли с линии огня. Мин нажал на гашетку. Первая – за Фален. Вторая – за Когтей. Поворотные лазерные пушки Креспина отыскали дюзы второго жмурика. Перехватчик исчез в ослепительном пламени. Вновь щелкнул динамик Комлинка. Голос Тригета. «Креспин, я бы хотел пересмотреть...» Первая торпеда прошла сквозь прорезь скошенной солнечной батареи и ударила в шов между передним иллюминатором и обшивкой. Жмурик взорвался. Вторая, ненужная уже торпеда, влетела в огненный шар и с другой стороны не вышла. А затем ничего не осталось, кроме сипения помех в динамике, одинокого синего огонька на радаре и пустоты. Ашка начала неторопливый ленивый разворот к Эссиону. «А ты снайпер, сынок?» «Знаю». Мин тоже заложил вираж. Он чувствовал себя смертельно усталым. В груди было так пусто и холодно, что вакуум за бортом казался курортом, но за Когтей Мин отплатил. И, наверное, теперь 11 хороших пилотов, один всегда готовый помочь астродроид и женщина-статуина, которая так и не успела поверить, насколько она хороша, сумеют уснуть спокойно.